Гибель Деус Темпесту стала одним из последних актов сражения за Магмагород, но не самым последним. Эта часть была представлена самому городу. После гибели рыцарей Тараниса и Деус Темпестус почти прекратилось какое-либо сопротивление силам темных механикумов. Скитарий Мортис наводнили город, прорвавшись через разгромленные ульи и посадочные площадки. Они убивали всех встречающихся солдат и захватывали в плен городских адептов. Остатки потрепанной армии Мельгатора собрались под украшенным змеиной головой знаменем военачальника Лас Таула и ворвались на улицы города, через никем уже не охраняемые ворота. Начались такие ожесточенные резня и разгром, что основная масса темных механикумов не заметила надвигающейся опасности, пока не стало слишком поздно. Артиллеристы еще обстреливали те немногие районы, которые продолжали сопротивляться завоевателям. Земля дрожала под ногами, и здания рушились, но причиной тому были не взрывы снарядов. Высоко на склоне горы разошлись створки шлюзовых затворов дамбы Этны, и широкие потоки лавы по акведукам потекли в лагуну. До сих пор этот процесс проходил под строгим контролем, но адепт Зета сняла все ограничения, и лагуна стала заполняться лавой, поступавшей из самого сердца вулкана. А под городом, гораздо ниже уровня улиц, отключилась пустотная защита колонн, забитых в недра Марса для поддержки города-кузницы, и они подверглись воздействию адского жара лавовой лагуны. Расплавленная масса начала пожирать адамантиевые стержни. Поначалу процесс шел медленно, но чем тоньше становились колонны, тем быстрее происходило их разрушение. Протяжный скрежет раскатился оглушительным громом, заставив захватчиков города Зеты приостановить разбой и со страхом поднять взгляды к небу. Широкая серебряная дорога перед храмом раскололась, и из трещины, отделившей южную оконечность города, взметнулись фонтаны лавы. А потом и весь город стал раскачиваться и вспучиваться, ломая башни и храмы. Стон разрываемого металла и грохот падающих домов стали предсмертным криком города-кузницы, и захватчики, осознав опасность катастрофы, вторили ему отчаянными воплями. Акведуки, не выдержавшие такой нагрузки, извергали целые водопады расплавленного камня, и вскоре по улицам, поглощая все на своем пути, поползли пылающие потоки. Чудовищные скитарии и усиленные ватпом протекторы тысячами гибли в волнах раскаленной лавы. Скоро весь город от края до края был охвачен пожарами. Магма испепеляла все, что могло гореть, а остальное плавило. В течение первых же мгновений после прорыва погибли тысячи захватчиков и жителей города. Хотя для последних эта скорая смерть обернулась милосердием. Дорога Тифона раскололась посередине, и километровая скальная плита, отделившаяся от города, увлекла за собой в потоке лавы не менее 10 тысяч людей вместе с боевыми машинами. Врата вулкана, которые охраняли вход в город на протяжении тысячи лет, раздираемые подземными толчками, рухнули и раскололись на тысячи кусков. В будущем они станут единственным свидетельством существования города, пережившим катаклизм. Тысячи людей попытались покинуть город через взлетно-посадочную площадку, где Титан и Темпестус вели свой последний бой. Но рухнувший акведук лишил их последней возможности. Целый океан лавы выплеснулся на поверхность, и те, кому удалось убежать от лавы, погибли от невыносимого жара и ядовитых газов. Только Аквила Игнис еще избежал уничтожения, и принцип Скамул, развернув машину на полной скорости, старался уйти от настигающего потока. Но даже император не обладал достаточной для этого скоростью. И вскоре лава захлестнула могучие опоры машины и начала плавить броню. Аквила Игнис сумел пройти еще 5 шагов, пока ноги не расплавились до коленных шарниров. Грандиозная машина была повержена яростью самой планеты, и ее огромный корпус при ударе о твердые скалы раскололся. Верхние бастионы сорвались со своих мест, рубка была раздавлена собственным весом, и после падения осталось только орудие «Адский шторм». Впоследствии его обнаружат и перевезут в другой мир, но сейчас оно уже было не способно сеять смерть. Лава продолжала пребывать, захватывая то, что так долго было отнято у нее технологическими ухищрениями механикум. Уже через час в Магмагороде не осталось ни единой живой души. Все было сожжено и разрушено. А через 3 часа после того, как адепт Кариэль Зетта решила судьбу своей кузницы, Магмагород окончательно погрузился в огромное озеро лавы. Рухнули последние башни. Внутренняя кузница Зетты заполнилась до краев. И все великие замыслы адепта были уничтожены безвозвратно, словно их и не было. А вместе с ними навсегда растаяла и надежда вознести Империум к золотому веку научного прогресса, какого человечество не знало с самого своего зарождения.